Не успела Юля снова лечь позагорать, как ее опять окликнул Сергей. Она даже проверила время, но прошло только полчаса. Как оказалось, его родители собрались заранее и, взяв только самые ценные и нужные вещи, готовы были выезжать. Дом закрыли наглухо и опустили рольставни. В таком виде он, может, и простоит ближайшее время без повреждений. Тварей в этом районе мало, да и те, что есть, больше живыми интересуются. А подобные бандиты, скорее всего, скоро закончатся. Более того, это было еще не все. Сергей выяснил, что его родителям помог какой-то капитан из полиции, который в нарушении приказа оставил здесь бойцов под свою ответственность. Сам же капитан первую атаку встретил с родителями Сергея, а потом его отозвали, и вчера он был сильно ранен, и сейчас лежит в больнице, так что Сергей предложил ему отплатить и исцелить его, благо это было по пути. Еще минут через 20 они приехали на место, но ситуация там была не очень. В больнице свозили раненых, и они были переполнены, так что твари появлялись рядом и шли в атаку. Хотя власти быстро сообразили, что нужно оставить охрану, и больницу хорошо охраняли. Это была не армия, а части полиции. А значит, максимум, что у них могло быть из оружия, это автоматы, большинство же и вовсе имело лишь пистолеты. Про патроны и говорить смысла не было, пара магазинов на бойца в лучшем случае. Так что зверье, которое рвануло первым, перестреляли, но вот следующие за ним отряды гоблинов поступили умнее. Несмотря на собственное примитивное вооружение, у них нашлись те, кто знал, как работает огнестрельное оружие, и объяснил, что патроны к нему быстро не восстановить. Так что вместо нападения заняли укрытие и стали истощать запасы обороняющихся. Простейший способ был использовать тот же воздушный щит и выйти из укрытия. Первые несколько пуль он остановит, а потом можно спрятаться и восстановить ману. А когда люди поняли план и перестали стрелять, гоблины стали под такой защитой перебегать за укрытие поближе. До кого-то им удавалось добраться и убить. Кто-то успевал убить гоблинов, но все же спустя более 2 часов после начала волны эта велотекущая битва еще шла. Так как подъехавших солдат было лишь 2 взвода, а атакующих гоблинов 1,5 сотни, было принято решение действовать более агрессивно и начать отстрел тварей прямо с техники. Крупнокалиберный пулемет первым же попаданием выводил из боя даже крупных хобгоблинов, а под прикрытием пары десятков солдат враги вообще не представляли опасности. Но все же заливать врагов огнем не стали, это была как экономия пуль, так и возможность получить еще 10 000 осколков. Хорошо показала себя Юля, так как на расстоянии до нескольких десятков метров не промахивалась и не убивала врагов, а наносила им строго необходимую рану из пистолета, и их оставалось только добить. Так что не прошло и получаса, как больница была отбита. Пока Сергей остался с солдатами собирать добычу и принимать благодарности, Юля направилась в больницу для поиска нужного человека. «Здесь лежит Сан Саныч, капитан полиции», — задала она вопрос, войдя в указанную палату. Немолодой мужчина на каталке приподнялся и произнес: «Да, это я, а вы кто?» — удивился он, увидев незнакомую молодую девушку в военной форме. «Врач, так что тут у тебя?» Она бесцеремонно откинула одеяло и оторвала закрывающий рану компресс. «Это тебя когтями что ли? Не слабо так, а вот зашили не очень, кровь сочится, да и вот здесь гной, похоже, грязь попала», ткнула она грязным пальцем прямо в рану. «А-а, ты что делаешь? У тебя же все руки в грязи и крови, ты вообще кто и куда меня везешь?» Койки в больнице закончились, и если пациентам везло, они лежали на передвижных каталках, но даже такой роскоши хватало не всем. Так что Юля стала выкатывать пациента из переполненной палаты. «Да не кричи ты так, лечить тебя везу, просто не хочу здесь начинать, я от желающих потом не отобьюсь. Я тебя узнал, ты же со здоровым парнем и маньяком-великаном 2 дня назад мир поехали спасать. Прикольная интерпретация, но ты угадал, Серега хотел тебя отблагодарить за помощь родителям, вот и попросил вылечить. А вот и туалет, там я тобой, пожалуй, и займусь». Девушка скривила наигранно страшную рожу и толкнула каталку в туалет. Глава 20. Переворот. «Это наш штаб, тут мы что-то делаем». «Ладно, ладно, сдаюсь, я понятия не имею, чем занимается армия». Юля, Сергей и капитан полиции Александр Александрович шли по коридору здания военной части. «А можно еще раз сказать, куда и зачем мы идем?» — задал вопрос полицейский. «Я сообщил нашему командиру о ваших действиях по защите моих родителей и попросил разрешения посетить вас в больнице и вылечить. Он также предложил завербовать вас на службу к нам. По его словам, для получения контроля над полицией города нам будет полезен человек, хорошо знающий ее работу изнутри, но не претендующий на личный захват власти. Так что мы решили, что вы подходите, а так как в свое отделение вы не рвались возвращаться, да и ваше выздоровление вызвало бы лишние вопросы, теперь вы будете служить нашему господину, как всегда обстоятельно объяснил Сергей. И как только до этого дошло, вздохнул мужчина. «Ага, ты прав, дошли», произнесла Юля и открыла дверь в комнату для совещаний, где уже собрался офицерский состав части. «Всем привет», помахала девушка рукой. Сергей схватил ее за руку и приставил к ее голове, она попыталась сопротивляться, но, увидев, что сам парень делает так же, поняла, что он хочет, и попыталась неумело отдать честь. «Товарищ полковник, по вашему приказанию прибыли, с нами капитан полиции, о котором я говорил», доложил Сергей. «Принято, вольно, бойцы, садитесь». Командир части продолжал собрание. «Лейтенант Ткаченко, инвентаризацию полученных карт уже провели, когда будут списки проявивших себя солдат на получение навыков, и что касательно проведения сделки с теми людьми, что они готовы предложить за информацию и устаревшие вооружения. Все готово, товарищ полковник, вот списки. Насчет сделки им нужно время подумать, я дал им 3 часа, чтобы мы смогли закрыть сделку сегодня ночью. Есть еще новости?» Капитан Емельяненко, который оставался руководить утилизацией трупов, проявил инициативу и завербовал 20 гражданских на службу. Все как минимум проходили срочную службу. «Пока им оружие выдать не решились, ждем вашего приказа. Но потенциал набора добровольцев очень хороший, многие хотели получить оружие и даже готовы полноценно отправиться на службу, но боятся оставлять родных одних. Если бы мы смогли выделить бойцов на защиту или перевести их на территорию части», стал докладывать предприимчивый лейтенант. «Лейтенант, ты что несешь? Какая продажа оружия? Какие добровольцы? Да ты под трибунал пойдешь. А вы, полковник, что за балаган в части вы устроили? Я мирился с вашими выходками все эти годы, но то, что вы устроили сегодня, это уже выходит за любые рамки. Это же надо было додуматься вооружить солдат каким-то дрекольем и без приказа сверху отправить сражаться в городской черте. А если среди гражданских будут погибшие или раненые, вы хоть представляете, сколько отчетов нужно будет писать? Все эти неизвестные мутации нужно передать на изучение, а не раздавать солдатам. Я не собираюсь больше этого терпеть. Мы обсудили текущие события с офицерами и подали рапорт о вашем самоуправстве генерал-лейтенанту Степанову. Генерал-лейтенант лично меня заверил, что готов отстранить вас от должности и назначить меня на это место, это дело пары дней. Так что советую вам не предпринимать ничего, пока не получите новых распоряжений, стал распинаться заместитель командира части, майор Ефремов. Ничтожный червь, столько лет ты паразитировал на людях этой страны, но теперь... Когда человечество стоит на краю гибели, ты не просто прячешься за стенами этой военной части, ты еще решил побороться за власть. И ты выбрал меня, дитя человеческое, что ниспослан был этому миру, дабы спасти его из лапы на мирной погони. Ильяс встал и ударом кулака разбил стол, за которым все сидели, отбросив его часть в сторону, он направился к дернувшемуся майору. «Взгляните на себя, жалкие твари, всю жизнь я думал, что лишь домашний скот глуп настолько, что, когда крестьянин забывает закрыть кормушку, не может сдержать себя и продолжает жрать, пока не умрет от переедания. Но вы точно такие же, стоило вам только занять руководящий пост, как вы разжирели, словно свиньи, и это в армии в ваши жалкие 40-50 лет. И ты, майор, хуже всех. Пока солдаты и младшие офицеры под моим командованием сражаются за выживание нашего вида, вы, словно падальщики, рвущий труп, делите власть, будь вы хотя бы достойны ее, но нет, никто не рискнул бросить мне вызов, нет, вы решили напугать меня еще одним ничтожеством, вы думаете, мне есть дело до какого-то там генерала или даже президента, нет, мне плевать на людишек, чья власть зиждется на стопке бумажек с разноцветными печатями, сколько демонов поверг правитель этой жалкой страны, сколько миров покорил, ты предлагаешь мне бояться обычного человека, когда я не испугался бросить вызов Богу, что лично сразил архидемона, наступал на майора Ильяс. Что ты несешь, ты совсем рехнулся, я буду стрелять. Майор выхватил пистолет и навел на наступающего полковника, но тот лишь издал жуткий звук, что походил на смех и рычание одновременно. Майор, до конца не понимая, что делает, нажал на курок, раз, еще раз, но пули только со звоном отскакивали от напирающего мужчины. Ильяс схватил его за руку и грубо вырвал пистолет, сломав руку в нескольких местах. Майор заорал, а Ильяс хотел было уже нанести удар и убить урода, но вовремя остановился. «Слуга, быстрее, мне нужно лечение». Юля быстро пришла в себя и бросилась на помощь. Она использовала исцеление, и вздувшиеся на теле господина вены стали разглаживаться. Припадки усиливаются, придется использовать лечение каждые 4 часа. «Сергей, заблокируй дверь, отсюда никто не должен выйти без моего разрешения. Я потерял контроль и наговорил лишнего. Кроме того, если рапорт действительно отправили, могут возникнуть проблемы. Будем решать проблемы по порядку. Ткаченко, я тебя называю лейтенантом, но ты же на самом деле старший лейтенант?» «Так точно, но я боялся вас поправлять». «Хорошо, тогда повышаю тебя до капитана, сам все оформишь, это поднимет твой авторитет среди солдат и младших офицеров. Скажи, что говорят солдаты обо мне? Они к вам и раньше уважительно относились, у вас же боевой опыт, а не штабная работа, как у большинства старших офицеров. А после сегодняшнего все вами только больше восхищаются. Младшие офицеры тоже разделяют подобное мнение». «Хорошо, тогда выдай осколки и навыки как отличившимся, так и верным лично мне солдатам и особенно офицерам. Сегодня ночью будет переворот в части, и они должны поддержать меня. Хотел подождать еще недельку, но времени больше нет. Иди обо всем договаривайся и пришли верных людей, пусть сюда никого не впускают и не выпускают. Сергей выглядит внушительно, так что скоро он к тебе присоединится». Когда новый капитан ушел, Юля задала вопрос: «Босс, а вы уверены в Павле, если он сбежит или расскажет все?» «Уверен, я с ним долго общался, понимаю, как он мыслит. А ты, Юля, мне сейчас понадобишься. Я буду проводить допрос, нужно узнать, кто еще замышлял меня отстранить. Тех, кто окажется невиновен, вылечишь после пыток, хотя тех, кто виновен, тоже. Нужен будет показательный суд, и лучше, если они там будут присутствовать целиком». Тут двое офицеров попытались сбежать. Один выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в Сергея, который загораживал дверь. Другой же, что был крупнее, кинулся в рукопашную. Но пули просто отрикошетили, а вот рука, которой его ударили в лицо, и вовсе сломалась. «Юля, успокой их и тащи сюда, с них и начнем». Девушка взяла свое оружие, но, не собираясь никого убивать, перевернула его тупым концом и несколькими тычками в пах, и солнечное сплетение обезвредило пытавшихся сбежать. Остальные присутствующие начали кричать и обвинять как полковника, так и друг друга, но предпринимать больше ничего не стали. После 2 часов допросов Ильяс знал о присутствующих все. Даже реальный боевой опыт был лишь у нескольких присутствующих, а техникой сопротивления допросам не владел никто. Овладея исцелением, можно было применять неведомые доселе пытки, например, вырвать все ногти 2 или 3 раза подряд. Но достаточно было продемонстрировать подобное на майоре, как остальные уже были готовы все рассказать. Да и сам майор рассказал бы все после первого ногтя, но кляп из его рта вынули только когда пошли на 3-й круг. Быстро стало понятно, что примерно треть офицеров не собиралась подчиняться полковнику, да и вообще не собиралась ничего делать, надеясь отсидеться на территории части, а кто-то даже пытался получить возможность укрыться в каком-то убежище. Более того, они в целом еще даже не понимали, что происходит. На военную часть никто не нападал, объяснения ситуации от начальства еще не было, а по телевизору говорили, что все в порядке. Хотя сегодня волна была значительно сильнее, и риторика должна была измениться, но они еще не были в курсе. От других офицеров удалось узнать, что они связывались с другими частями и лучше понимают ситуацию. Оказывается, совсем без дела армия не сидит, и кое-кого уже отправили воевать. Но часть высокопоставленных офицеров оказалась недоступна, и приказы доходят медленно. К слову, с момента появления первых тварей прошло чуть больше 2 суток, а то, что вторжение будет продолжаться, стало понятно лишь сутки назад. Поэтому такие вот изолированные части толком и не знали, что происходит. Понятно, что под пытками люди были готовы рассказывать все, поэтому выяснились и другие преступления, на всякий случай все фиксировали на видео. Встречалось как ожидаемое взяточничество или злоупотребление служебным положением, так и вполне бытовые побои жены и прочее. Но оглашать преступления тех, кто был ему лоялен, Ильяс пока не собирался, Но как еще один рычаг давления использовать мог? Многие даже не попали под пытки и были готовы рассказать все так. Гарантированно проверить их слова было невозможно, но Ильяс был уверен процентов на 95, что получил полную информацию. После Ильяс рассказал, что на самом деле происходит и что миру, каким все его знали, в любом случае конец. Если через несколько лет на всей планете останется количество людей, которое сейчас проживает в России, то это будет большая удача. Кроме того, сразу сказал, что все присутствующие офицеры должны будут сдать как физические нормативы, которые требуют от солдат, так и продемонстрировать знания военной тактики на уровне своего звания. Уровень будет определять сам Ильяс, а те, кто не справится, будут понижены в званиях и лишены возможности получить навыки. Никто не был рад подобному, но люди начинали понимать, что как раньше уже не будет, и чем моложе был человек, тем быстрее его мозг адаптировался к новой реальности. Так что, когда полковник вышел к солдатам, те приветствовали его и были готовы выполнять даже те приказы, что противоречили уставу. За прошедшие часы количество новостей было огромным, даже в Москве ситуация была непонятной, а в некоторых мегаполисах твари занимали целые кварталы. И это в России ситуация была еще достаточно хороша. Были кадры из Индии, где с квадрокоптеров засняли, как полчища каких-то насекомых размером с собаку сжирали всю органику. Когда они проходили через жилые районы, то вламывались в дома и не только убивали и съедали людей, но и всю мебель, ткани и прочее, а если дом был деревянным, то и от него ничего не оставляли. Сражаться с ними было бесполезно, и их поливали с самолетов какой-то ядовитой дрянью. А когда она не сработала, стали лить напалм прямо в жилых кварталах. И вот обычные молодые парни видели все это и хотели сражаться, а когда они услышали, что полковника чуть не отстранили от должности за то, что хотел защитить людей, а заплывшие жиром офицеры планировали спрятаться и отсидеться, сами были готовы их казнить. Ильяс же, понимая психологию людей, подготовился. На улице уже стемнело, и он выступал в темноте, освещаемый прожекторами. Провинившихся офицеров выводили голышом, чтобы все могли видеть, в какой форме те находятся. В части нашли проектор, который на стену выводил самые яркие моменты допроса и самые мерзкие признания. На самом деле каждый второй человек хоть раз в жизни совершал какое-нибудь дерьмо, главное было его хорошо подать. Все эти детали сделали из обвиняемых врагов рода человеческого, и разгоряченные парни готовы были поддержать командира. Так что, казнив первого обвиняемого, Ильяс предложил продолжить окружающим. Десяток людей одновременно наносили удар копьями в тело, так что десяток осужденных позволил проявить себя всем желающим. Конечно, тем, кто вызывался добровольцем казнить присутствующих, полагалась награда, новые навыки и уровни. Все это помогло повязать солдат кровью и сделало шанс бегства или предательства, если не нулевым, то близким к этому. Так как солдаты легли спать сильно за полночь, то им дали время поспать и передвинули подъем на несколько часов. Но утро все равно было тяжелым, все чувствовали какой-то раздрай. Вроде все, что они делали, было правильным, но вместе с этим и какой-то дичью. Но зато быстро забылись прошлые проблемы вроде дедовщины и других конфликтов. Так что оставалось или сплотиться по-настоящему, или ничего хорошего их ждать точно не будет. Ильяс рассчитывал на такой эффект. Конечно, смерть одних офицеров и отстранение других может снизить эффективность командования. Но, с другой стороны, эти люди были не слишком компетентны даже в условиях обычной для этого мира войны. Как действовать при появившейся системе, они не знали и только бы вставляли палки в колеса, пусть и не специально, а конкретно эти могли и специально. С другой стороны, молодые парни, благодаря распространенным в этом мире книгам, понимали систему очень хорошо, хоть и воспринимали ее, как и Сергей, чересчур наивно, но учитывая, что у них есть военная дисциплина, то работать с ними можно. Утром проходило еще одно совещание, но больше для своих. «Юля, ты вчера захватила 7 бандитов, это хорошо, но, может быть, мало, лучше после сегодняшней волны возьмите роту солдат и побольше транспорта и езжайте в тюрьму. Я планировал, что тех, кто сидит за незначительные преступления, можно использовать в бою, а отморозков под нож. Нужно будет отработать операцию на спинном мозге. Да и в качестве мишени для других навыков они сгодятся. Сам я изучил исцеление и смогу пока себя в адекватном состоянии поддерживать, но лучше не затягивать с этим. Павел, что тебе ответили в тюрьме? Товарищ полковник, Как я и говорил, меня в основном посылали. Я с несколькими сотрудниками говорил, и одна женщина из бухгалтерии мне подробно ситуацию рассказала. Те, кто в жизненно важных сферах работает, остались работать, но к ним приставили охрану, остальные по домам сидят, а тюремный персонал где-то между оказался. Те, кого не было на смене или успел сбежать, сидят дома, а вот персонал, что остался на территории, теперь уйти не может, заключенные разбегутся, но и помощь им высылать не торопится, только завтраками кормит. Кстати, с едой у них тоже проблемы, продовольствие должны были привезти как раз когда первая волна началась, и, понятное дело, об этом теперь тоже забыли, конечно, какой-то запас был, но там буквально на день-два. Хорошо, сегодня на вылазку возьмем 3 батальона, Сергей, Юля, вы поможете с командованием, и если все пройдет спокойно, берите солдат и езжайте за заключенными. А сейчас объявляйте общий сбор, скоро выезжаем. Глава 21. Тюрьма. Александр или, как его чаще называли, Александр Сергеевич, хотя обычно делали это не из уважения, а насмешливо, как полного тезку великого поэта. Хотя когда он был депутатом, пусть и местного законособрания, люди обращались к нему скорее уважительно. К сожалению, пробыл он им всего год, а теперь из-за этого находится в тюрьме, тоже год. На днях должна была быть годовщина, но, похоже, до нее не дотянуть. Вообще кем в свои 30 с небольшим он только не был. Психологом, экстрасенсом, даже писателем. Желания тяжело работать у Александра не было, зато умение общаться с людьми хоть отбавляй. Так что он решил сыграть по-крупному и, примерно разобравшись, как работает избирательная комиссия, он решил действовать. Сначала нашел район, где на городских выборах не будет кандидатов от крупных партий. Подал заявку как самовыдвиженец, а незадолго до выборов пришел и, назвавшись чиновником, сказал, что, мол, наверху решили, что победить должен некий Александр Сергеевич. Избирательная комиссия к такому была привычная и сама сделала все в лучшем виде. Он выиграл и стал работать депутатом городского парламента. Несмотря на взятки, которые он брал, под его руководством дела все равно шли неплохо. Он даже успел получить несколько грамот и благодарностей. Похоже, другие на подобных местах вообще ничего не делали. Но ему не повезло, через год кто-то из той комиссии случайно встретился с чиновником, которым он представился. Слово за слово, и его раскрыли. Отстранили от должности, но по надуманному поводу, мол, подделал документы при регистрации. К нему даже приходил человек, который угрожал, чтобы Александр не говорил на суде, что все сделала комиссия и они так постоянно работают. Но он и сам понимал, что больше все равно никого не посадит, а ему за сговор только срок накинут. В результате дали 1,5 года. Немного, но в тюрьму идти было все равно страшно. На деле оказалось плюс-минус как школа, ну или армия, от которой он откосил. Сильные бьют слабых, но если совсем не тупить, то вполне можно жить. Освоился, стал даже кое-что проносить снаружи через знакомых, договорился и с охраной. Немного торговал, в общем, был где-то в середине иерархии, не блатной, но и не лох. Только это все работало, пока были хоть какие-то законы. А 3 дня назад они закончились. Сначала раздались сирены, и не на территории тюрьмы, как обычно, а снаружи. Потом выстрелы, но все вроде успокоилось. Только вот в интернете стали появляться странные новости. Интернет в тюрьме был и официально, но там скорость как в 90-е, так что многие пользовались смартфонами, которые Александр и проносил. И если поверить в то, что сотни новостей подделали, еще можно, то как быть с появляющимися перед глазами цифрами, было неясно. Даже в тюрьме нашлись те, кто читал подобные книги, и в первую же ночь убили какого-то мужика. Как потом оказалось, зря. На второй день выяснилось, что части охраны нет на территории. На третий все своими глазами видели пытавшихся перелезть в забор твари, но их быстро расстреляли. А еще выдали только половину пайки, так что все были на взводе. И вот сегодня прямо во дворе тюрьмы начал бить столб красного света, и оттуда полезли твари. Заключенные были на обеде в столовой, где охрана их и закрыла. Сама же охрана отправилась воевать и вроде победила, но победа оказалась пировой. Твари в основном перестреляли, но многих людей успели убить или ранить. Остатки сотрудников тюрьмы забаррикадировались в отдельном здании, и, похоже, патронов у них почти не осталось. В основной тюремный корпус забралась группа тварей, прежде чем все двери закрыли наглухо. Хотя у тварей было нормальное оружие, Всякие топоры и копья, заключенные, которых было намного больше, сумели их забить чем придется. И даже, зная из сети, как надо поступать, отобрали у раненых оружие и им же их убили. Люди сразу же поняли, насколько сильным можно было стать, убивая других, благо на людей это не распространялось. Кроме того, начали делить выпавшие карты. Здесь Александру повезло, он нашел тело убитого гоблина, а человек, который с ним сражался, тоже был мертв, похоже, умер от ран. Так что карту он смог забрать себе, а еще его оружие, небольшой топор. На теле он нашел подобие кошелька, где лежало несколько каких-то убогих монет и небольшой камушек, который, как и карта, определялся системой как крошечный накопитель осколков душ, только вот осколков в нем не было, как и толку от него. Карта оказалась бесполезным гоблинским языком. Нет, конечно, выучить новый язык за полчаса, пусть и полчаса головной боли, было круто, но с кем он здесь будет разговаривать? Стены тюрьмы были хорошо укреплены, а двери железные. Используя полученное оружие как инструменты, можно было бы пробить проход, но это при условии, что все будут работать слаженно, и все равно это займет полдня или больше. Но начались споры, кто будет работать, как делить оружие и карты и прочее, двоих убили сразу. Дальше все скатилось в то, что, собственно, и должно было. Кто-то пошел искать, что пожрать, кто-то – выход, а кто-то – неприятности, решив вспомнить старые обиды. Александр решил скрыться ото всех и лишний раз не отсвечивать. После некоторых раздумий он направился в прачечную. Стоило ему только отложить трофейный топор и улечься на стопках стиранного белья, как из шкафа выпрыгнул гоблин с копьем и побежал на него. Александр не был крупным человеком, но гоблина все равно значительно превосходил, только вот копье было у последнего, а у Александра из оружия была только простыня. Но, размахивая ей, как Ториадор перед быком, он смог уйти от пары ударов, а потом и вовсе накинуть ее на гоблина. В какой-то момент схватка переместилась в партер, и длинное копье больше не могло помочь. В конечном итоге человек стал душить гоблина, а тот заверещал, но Александр внезапно его понял. «Пощади!» – кричал гоблин, и руки мужчины немного ослабили хватку, не из жалости, конечно, скорее, от удивления, что он понял странный набор звуков, но этого хватило, чтобы гоблин вырвался. Оба оказались на ногах, человек мог попробовать снова напасть и скрутить гоблина, но тот находился ближе к откатившемуся в бою копью и мог успеть его схватить и атаковать. Враги оказались в патовой ситуации, и первым заговорил Александр. «Ты умеешь говорить? Это ты умеешь, человек, мы сейчас говорим на гоблинском. Неважно, у меня есть к тебе предложение, ты слабый и тебя все равно убьют. Или я схвачу копье и убью тебя, человек. Да успокойся ты, даже если ты меня убьешь, мы заперты в тюрьме, здесь много людей, и они тебя убьют. Ты и сам это знаешь, наверняка видел, как убили твоих сородичей, и сбежал. И что с того? У одного из ваших я нашел накопитель для осколков, я читал о таком, через него можно передавать осколки. И что, у нас у каждого такой есть? Вождь приказал каждому заполнить накопитель на 100 осколков, а все, что сверху, можно будет взять себе. Тут куча народа, все люди первого уровня, и я за них осколков не получу, даже если смогу их убить. Но ты-то можешь получить осколки и карты, как я, по-твоему, убью людей. Наших всех перебили, а я, считай, самый слабый. Я смогу приводить их по одному, и тебе достаточно нападать из засады и убивать их. Осколки разделим, а карты будем брать по очереди. А когда станем сильнее, сможем сломать двери и выйти отсюда. И там уже каждый за себя. Как тебе? Гоблин задумался. Тем временем Александр медленно приблизился к стойке, где лежал его топор, и взял его. «Ты хотел меня обмануть, человек», снова насторожился гоблин. «Нет, но и себя обмануть не дам, теперь у меня тоже есть оружие, попробуешь нарушить наш договор и напасть на меня, и мы посмотрим, кто победит», пригрозил топором Александр. «Хорошо, человек, но обманешь, я тоже буду драться. Раз мы договорились, то прячься вон туда, как только кто-нибудь зайдет в дверь, бей в спину, и сиди тихо, там, кажется, кто-то идет». Александр выглянул из прачечной и увидел идущего куда-то зэка. Но в тюрьме фразы типа «пойдем, нужна помощь» не прокатит, так что он решил действовать по-другому. Отошел в дальний конец комнаты и достаточно громко, но так, чтобы человек расслышал лишь край муха, стал говорить: «Офигеть, сколько здесь всего, кто-то нычку здесь спрятал, а теперь это все мое». Скоро в дверях показалась фигура. «Слышь, мужик, ты здесь один, а че у тебя в руках? Покажи, не знаешь что ли, что нужно делиться?» Заключенный стал медленно подходить к Александру, который держал руки за спиной. «Нет у меня ничего, и вообще иди куда шел». Тут гоблин рванул вперед и воткнул копье в спину зэку. Копье вошло в районе поясницы, и тот попытался извернуться и вырвать его. Александр понял, что хоть перед ним и не жилец больше, но гоблина он может и успеть пришибить. Поэтому достал из-за спины топор и нанес удар ему в плечо. Замахнулся для второго, но, видя, что человек уже начал оседать, остановился, не зная, не отнимет ли он победу у гоблина. Гоблин победно закричал: «Тихо ты, тебя же услышать могут. Хорошо, человек, мы победили, я получил осколки. Я отдам тебе половину, но первая карта моя». Александр задумался, как выпадают карты, уже было известно. Убитого он знал плохо, но, кажется, тот не отличался какими-то выдающимися способностями и большую часть жизни провел в тюрьме, первый раз попав сюда еще по малолетству, так что вряд ли с него упадет что-то по-настоящему ценное. «Хорошо, бери», — подтвердил он. «Искусство татуировки, я смогу рисовать на теле, будь я дома, занял бы почетное место в племени, но здесь бесполезно», — задумался гоблин. Александр обрадовался, он предполагал, что может выпасть что-то подобное, и ему такой навык даром был не нужен, а гоблин даже практически доволен остался. «А теперь гони половину осколков, я знаю, сколько за людей дают, так что влей половину в накопитель и передай мне». Гоблин помялся, но подчинился. «Хорошо, видишь, мы можем работать вместе, нужно убрать тело, потом ты снова прячься, а я пойду искать еще людей». Тело вынесли в соседнюю комнату, пол вытерли от крови чистой простыней, благо тут их было много. Гоблин спрятался, а человек покинул помещение. Нельзя было сказать, что убийство, ну или помощь в нем дались Алексею легко. Но, во-первых, он не хотел показывать слабость при гоблине, а во-вторых, жизнь в тюрьме, особенно последние дни, сильно на него повлияла. Да и местный контингент не был невинными детьми. Так что, хоть и было страшно, работать в паре с гоблином был самый выгодный расклад. Главное, когда придет время ударить первым. «Сергей Сергеевич, там пахан собирает всех блатных с западного крыла», — сказал, — «разговор есть. Пойдемте, я вас провожу». «Тощий, сюда иди, старший сказал тебя привести. В прачечный лаз нашли, но пролезть не получается, а у тебя должно выйти, быстро за мной. Кривой, я это, защиты хочу попросить, меня тут прижали, мне надо, чтобы за меня впрягся кто-то серьезный, а ты ничего не попутал, с чего мне за тебя впрягаться? Так я же не за так, все знают, что ты любишь. Я отработаю, хочешь ртом, ну или как скажешь, можно хоть сейчас, я в прачечной постелил, там хоть вытереться чем будет». Дела шли хорошо, после пятерки убитых удалось получить 2 уровня, и это только с половиной осколков, а еще удалось получить 2 карты, вождение, но это он и так умел, и огнестрельное оружие, а это в новых условиях может очень пригодиться. Осталось только оружие найти, а еще 4 единицы характеристик. Он взял 2 силы, ловкость и телосложение. При гоблине поднимать характеристики он боялся и, говоря, что идет искать новую жертву, прятался и поднимал их. Боль была адская, но вариантов не было. Александр лишь надеялся, что он смог убедить гоблина, что тот не должен пока качаться, чтобы, когда придет новая жертва, он был в форме. Близился уже вечер, когда мужчина в очередной раз шел по коридору. «Так, на этом повороте вроде направо». «Да, блять, как здесь вообще ориентироваться? Номерков на квартирах, тьфу ты, на камерах нет. Да и пустые они все, где я кого искать буду?» — бубнила себе под нос девушка. Александр замер на секунду. В запертой тюрьме по коридору шла молодая и красивая девушка, которой здесь точно быть не должно. Она была одета в форму, но не охраны, похоже, военную, и держала в руках пачку бумаг, пытаясь в них что-то найти. Он даже хотел подойти, узнать, кто она и как сюда попала, но тут девушка подняла голову, но первым заметила не его, а пятерку местных обитателей, к которым и обратилась. «Привет, мальчики, вы не знаете, где я могу найти Морозова Александра Сергеевича?» «Так вон он, только что мимо прошел», — на автомате ответил один из них. А потом до него тоже дошла странность ситуации. «Слушай, Соска, а ты какими судьбами? Иди к нам». «О, Пушкин, я тебя нашла, у меня к тебе дело, Девушка проигнорировала мужчин и направилась к Александру. Он быстро начал соображать, но вывод был один. Ничего хорошего его не ждет. Неважно, от девушки или тех, кто с ней, от этой группы незнакомых мужиков или еще кого. Все же и раньше он вел не очень честную жизнь и успел приобрести рефлекс. Если тебя ищет кто-то незнакомый, то добром это не кончится. Секунда раздумий, и он бросился бежать. Девушка побежала за ним, а видевшие это мужики, за ней. И если их цель была понятна, то мотивы девушки оставались неизвестными. Проблема была в том, что она не только не отставала от достаточно спортивного мужчины в самом расцвете сил, но и, похоже, ее все происходящее забавляло. «Постой, куда же ты бежишь, красавчик, не нужно быть таким застенчивым, или ты из этих?» Девушка нелепо размахивала руками и несла какой-то бред, но бежать ей это совершенно не мешало. Чего не скажешь о ее преследователях, которые стали отставать. Зато появлялись новые свидетели происходящего, которые тоже присоединялись к погоне, хоть и с заметным опозданием. Не имея выбора, Александр забежал в прачечную, но не успел он ничего сделать, как девушка зашла за ним. «Что тебе от меня нужно?» – спросил мужчина и стал глубоко дышать. «Может, ты мне понравился, вот решила познакомиться. Шучу, у меня парень есть, а ты неплохо бегаешь, неужто спортсмен, а в личном деле написано, что депутат, я думала, они даже поссать в туалет на служебной машине ездят», – стала нести свой обычный бред Юля. Ее пробежка совершенно не напрягла, да и догнать цель она могла в любой момент, но снова решила повеселиться. «Кто ты, как здесь оказалось и что тебе нужно? Какой-то ты нудный, по твоему делу я думала, ты более веселым окажешься». Она хотела еще что-то сказать, но ее прервали. «От нас не убежишь, отсюда тебе никуда не деться», хрипя и задыхаясь, произнес один из вбежавших в прачечную мужчин, а другой начал закрывать дверь. «Я про вас уже успела забыть. Вы какие-то совсем слабые или, может, курите много, так я вам как доктор скажу, курить вредно». Но тут ее снова прервали. На этот раз гоблин, который не знал, что происходит, и не понимал речь людей, увидел через щель в тряпках ноги возле своего укрытия и решил атаковать. Но, несмотря на то, что все было как обычно, на этот раз результат оказался другим. Девушка, хоть и не должна была видеть момент удара, схватила копье и просто вырвала его из рук гоблина, а тот по инерции завалился на пол. «Человек, помоги!» – заверещал гоблин на своем языке. «У вас тут и гоблины есть? Подожди-ка, он это к тебе, что ли, обратился? Это как-то подозрительно. Круто, это же настоящая засада была. Офигеть, да ты даже круче, чем я думала. У тебя есть ручной гоблин, который валит зэков, а осколки тебе отдает. Как я сама до такого не додумалась. Нужно будет боссу идею подать, хотя у тебя же уже есть дрессированный гоблин, так что пойдешь со мной. Будете утилизировать всякий мусор, но осколки придется сдавать, процентов 99, по крайней мере. А чем ты его кормишь? Хотя да, глупый вопрос, стойкость человечины по-гоблински. Юлю ничего в текущей ситуации не смущало, и, вертя в руках отобранное у гоблина копье, она продолжала болтать сама с собой. «Точно, надо Сереге позвонить. Пусть сюда приходит». «Эй, а мы где сейчас?» – обратилась она к Александру. «Прачечная западного крыла», – на автомате ответил он. «Серег, привет, тут связь плохо ловит, я в прачечной, западное крыло». «Да откуда я знаю дорогу?» – спроси у кого-нибудь, я тут прикол нашла. Пока девушка болтала, ее преследователи перевели дыхание и заперли дверь. Теперь они решили получить то, зачем пришли. Один из них подошел и потянул руки к Юле, но она, не обращая на него внимания, резко ткнула копьем, которое крутила в руках, и воткнула его наглецу в живот. Он завопил и попытался его выдернуть, но девушка дернула назад и вырвала его, но человека потянула за собой, и он начал падать вперед. Она снова воткнула ему копье, раздался новый крик. Тут же его подельники тоже закричали, но уже что-то угрожающее. «Что? Не слышу ничего. Нет, не я кричу. Что?» Девушка сбросила вызов. «Суки, вы мне с парнем поболтать не дали». Она отпустила гоблинское копье и достала свою нагинату. Легко махнув ей, она перерубила стойку с бельем, а та, как и многое в тюрьме, была железная и приварена к полу. Все резко замерли. «Ты, мелкий, хватайся за копье, не пропадать же осколком. И не дай бог ты поднимешь уровень, а не сольешь осколки в накопитель. Тогда я выпотрошу тебя, а потом засуну тебе в задницу руку, чтобы получилась кукла-носок, и в таком виде буду убивать всех тобой. Вряд ли это принесет мне осколки, но тебе уже будет все равно», — обратилась к гоблину на его языке Юля, потом перешла на русский. «А теперь вы идите сюда, и мы поговорим». Когда девушка закончила, на полу лежали лишь дергающиеся обрубки. Все было залито кровью и отделенными конечностями, а гоблин ходил и добивал еще живых своим копьем. Конечно, зэки пытались сбежать, но они сами заперли дверь и быстро открыть ее не смогли. «Вот такая вот херня, Сашка», — похлопала по плечу мужчина Юля. Александра уже крутила от запаха крови, и когда его начали хлопать, он не выдержал и опустошил желудок. «Ну ты даешь. Хотя знаешь, еще какую-то неделю назад, когда босс первого чувака разрубил, я тоже блевала, а сейчас смотри как могу. Вроде какая-то неделя, а кажется, что прошла целая жизнь. Неделя, так 3 дня же вроде», — откашлившись, спросил мужчина. «Наш босс срубил людей на куски еще до того, как это стало мейнстримом», — хохотнула девушка. «А что теперь со мной будет?» — спросил Александр. «Что ты со мной сделаешь, самка?» — влез гоблин на своем языке. «Ты, мелкий, если назовешь меня еще раз самкой, я свою угрозу выполню. Можешь обращаться ко мне, госпожа». «Блин, в вашем языке нет этого слова, а как тогда?» «Вождь, нет женского рода. Матриарх, чувствую себя многодетной старухой. Получается реально только самка. Так не пойдет. Меня зовут Юля, так и обращайся. А вообще вы оба останетесь живы. Зэков все равно в расход, а так можно осколки получить. Извините, Юля, а вы все же кто и как здесь оказались?» — уже более спокойно спросил Александр. «Долгая история, но сейчас боссу, ну то есть командиру части, нужны люди для опытов. Вот и послали нас, кто повменнее имея, того завербовать, а остальных под нож. Пока Серега с солдатами обсуждает с остатками охраны, как брать тюрьму, я взяла почитать личные дела, и твое мне понравилось, типа притворялся депутатом, даже звучит прикольно. Ну и пошла на экскурсию, что мне тут может угрожать? Тут же одни первоуровневые, перваки, короче». Тут из-за двери стали раздаваться какие-то крики и удары. «Похоже, вас заметили и другие заключенные. Думаю, они хотят с вами поближе познакомиться или просто узнать, что здесь происходит», — заметил Александр. «Я бы могла их всех убить, но их надо взять живьем, да и вас с мелким могут убить, так что буду отыгрывать девицу в беде. Тут все равно двери крепкие, такие быстро не сломаешь, а за мной должны скоро прийти». Через несколько минут действительно послышались выстрелы, а потом все стихло. Еще через пару секунд по двери стали наносить удары чудовищной силы, и буквально после нескольких дверь не выдержала и открылась. «Серег, а ты просто постучать не мог? Ты мне звонила, а потом раздались какие-то крики, что я должен был думать, вот и пошел на штурм, там сейчас солдаты остальных захватывают. А ты как обычно развлекаешься? Ой, ты обо мне беспокоился, это так мило, но зря. Кто тут что мне сможет сделать? А этих не я убила, это все он», — ткнула она в гоблина. «Гоблин», — поднял свое оружие Сергей. «Погоди, он дрессированный, можешь взять чью-нибудь отрезанную ногу и покормить с рук». «Ладно, ладно, шучу, но вообще он полезен, может добивать людей и получать осколки. Мы, конечно, зэков сначала боссу отвезем, но потом их все равно куда-то девать нужно. Нужно будет спросить у господина, когда его вылечим, можно ли тебя более адекватной сделать. А пока идем, там есть раненые, подлечишь». Глава 22. Смена власти. «Сергей, Юля, проходите, занимайте места, вы ничего важного не пропустили, в части проходило очередное совещание. Можете не повторяться, Сергей по телефону мне уже объяснил ситуацию. Зэков пока под стражу и рассортировать, но этим есть кому заняться. Гоблин, это тоже хорошо, возможно, ему даже стоит поднять силу и телосложение, ему предстоит много работы. В миллионном городе преступников всегда много, а в текущих условиях их станет еще больше. Кормить их смысла не вижу, как и оставлять возможность врагам усилить себя. Тот парень тоже может пригодиться. Насчет Юли, ее вылечить нельзя, она сама по себе такая. Что, ты реально пожаловался на меня командиру? Я с тобой больше не разговариваю, — закатила истерику Юля. Позже выясните отношения. Сегодняшнюю волну мы уже обсудили, если кратко, то все прошло хорошо. Завтра в бой пойдут последние необстрелянные бойцы, план ротации уже готов. Поблагодарим капитана Ткаченко, он провел сделку с владельцем крупнейшей в городе сети бензоколонок. так что мы получим дополнительное топливо, это полезно, но привыкайте мыслить в рамках системы. Что вы имеете в виду, товарищ полковник? Логистика и снабжение скоро изменится, как изменилось ведение боя. У меня уже есть 20 сумок, которые уменьшают размер и вес, пока только в 5-10 раз. Но обычный солдат может нести на себе 20-30 килограмм, с учетом сумки 300. Сейчас мы активно наращиваем силу солдатам, так что скоро смогут нести по 500 килограмм каждый. А это припасы на целый взвод, а на короткий срок и на роту. Так что прошу учитывать подобное при расчете логистики. Я же и вовсе в сумке смогу нести около тонны и даже бежать с таким весом, примерно 50 километров в час. А учитывая, что я могу это делать многие часы подряд и двигаться по пересеченной местности, то я уже сопоставим с грузовым автомобилем. А скоро так смогут и другие. Благодарю за объяснение. Действительно, еще 100 лет назад солдаты преимущественно несли все необходимое с собой. Сейчас подобные марш-броски могут быть очень эффективны, отметил один из оставшихся офицеров. Есть еще изменения. Вот эта карта содержит 5 килограммов вяленого мяса, но она лишь медного ранга и ее можно использовать однократно. А эти уже бронзового, вот это получено с гоблина и может создавать сыр, хлеб и мясо, суммарно примерно килограмм, но зато ее можно использовать раз в день. А это аналогичное, но, похоже, выпало с какого-то убитого человека и раз в день создает стандартный солдатский походный пайк. Таких карт уже несколько штук, так что нужно, чтобы кто-то их активировал каждый день и складывал припасы на склад, на будущее пригодится. Также есть бесконечные фляги, объем около литра, но вода восстановится за несколько часов. В крайнем случае воду тоже можно сливать заранее. Медикаменты также скоро станут не нужны. Сейчас в части есть 7 целителей, по-настоящему сильные только Юля и я, но даже малого лечения достаточно, чтобы затянуть рану прямо на поле боя, то есть на порядок лучше, чем все возможные медикаменты вместе взятые. В случае тяжелых боев или увеличения численности личного состава целителей не хватит, но тяжело раненых они спасут. Но помимо хороших новостей есть и плохие. Мой бывший заместитель все же донес до начальства свой рапорт. Так что завтра до обеда я должен явиться к командующему местным военным округом и доложить обстановку. Вызывают не только меня, но и майора, значит, о нашем вчерашнем перевороте и смерти майора пока никому не известно. Так может они на вашей стороне, не думаю, но в любом случае план у меня есть, да и нам уже пора расширяться. Следующее утро. Здание мэрии города Воронежа. Здание было хорошо укреплено и являлось центром работы как гражданской администрации, так и военной. Территорию охраняло не меньше полка солдат, а также большое количество техники. Полковник Орлов прошел оцепление, поднялся на второй этаж и вошел в кабинет командующего военным округом генерал-лейтенанта Андрея Павловича Степанова, который сидел за большим столом, а кроме него в комнате находилось 6 хорошо вооруженных солдат. «По вашему приказанию прибыл, товарищ генерал-лейтенант. Здравствуй, Орлов, а где твой заместитель майор Ефремов? Кажется, он был инициатором нашей встречи». В расположении части, товарищ генерал-лейтенант, продолжал браво отвечать полковник. «Так, полковник, вольно, и давай не будем играть в недалекого солдата, времени у меня мало, так что отвечай по делу», начинал злиться вышестоящий офицер. «Так точно, майор Ефремов не имеет боевого опыта. И когда сегодня мы выехали из расположения части, на нас произошло нападение. Вероятно, это были вчерашние недобитки. Один солдат был убит, еще 6 ранены. После чего майор решил, что нужно заняться переподготовкой войск, и вернулся в часть, то есть сбежал, да уж. А еще хотел возглавить твою часть, и это в военное время. А не запер ли ты его сам, полковник? Никак нет, можете проверить». Протянул Орлов свой смартфон с выбранным номером заместителя. «Больше мне заняться нечем, да и не стал бы ты так наглеть, за такое сразу трибунал», — отказался генерал. На это и был расчет, хотя на случай звонка тоже был план. «Ладно, полковник, ты хоть и действовал без приказа, себя проявил, нападение отразил, хотя и не там, где нужно, но это лучше, чем ничего, а за то, что до твоей части приказы не дошли, люди уже понесли наказание. Что касается тебя, то переходишь под командование генерал-майора Иванова, он здесь, в здании, доложишься ему. У тебя опыт есть уже как с этими тварями воевать, так что твой полк лишним не будет, а твои солдаты должны перебазироваться в центр, для защиты указанных мест». «Так точно, но разве не вы возглавите оборону города?» – уточнил Ильяс. «Нет, полковник, я сегодня вылетаю в Москву, у меня еще до начала новой волны самолет. Видишь, тут какое дело, я же на днях должен был генерал-полковника получать, сам понимаешь, генерал-лейтенант на должности командующего военным округом не солидно как-то». «Так вот, уже все согласовали, торжественная церемония присвоения звания, награждение за отличную службу, репортеры должны были снимать, отдельный репортаж бы вышел, а из-за этих тварей теперь все скомканно, но сам понимаешь, лучше так, чем никак, чтобы, значит, ни у кого не возникло сомнений в моей компетентности, хотя куда уж тебе». «Так точно, не могу знать, но могу помочь с этим. Видите ли, товарищ генерал-полковник, мои бойцы добыли в бою некоторые трофеи, которые могут заинтересовать командование армии и сослужат вам хорошую службу», – польстил Ильяс, а потом стал доставать стопки карт и выложил на стол несколько накопителей и продолжил говорить. «Вы уже должны знать, что, подняв жизнь, можно легко прожить до 100 лет, а можно и до 200. Охрана, покинуть помещение», – перебил его генерал. «Не ожидал от тебя такого, полковник Орлов, научись ты раньше правильные вещи делать, уже бы, может, и генералом стал. Но лучше поздно, чем никогда, так что считай, нет того рапорта, что на тебя майор посылал. А теперь расскажи подробнее. Про характеристики я уже знаю, а что на картах?» — заинтересовался генерал. «Тут тоже только самые лучшие, есть как боевые навыки, так и другие, полезные лично для вас, взгляните», — передал одну из стопок полковник. «Гоблинский хер, да ты шутишь что ли, полковник? Ты не охренел мне такое предлагать?» — изучил первую карту генерал. «Да какие уж тут шутки, минута моего времени стоит дороже твоей жизни, червяк. А карта это, похоже, проделки моей слуги, она мне помогала готовиться ко встрече, пожалуй, и правда смешно вышло. Но твоя охрана уже ушла, и я больше могу не тратить на тебя свое время». Прежде чем генерал успел закричать, Ильяс закрыл ему рот рукой. Через полчаса встреча завершилась, и генерал вышел из кабинета. «В кабинет не входить, полковник Орлов сейчас общается с Кремлем. Было принято решение временно оставить его на командование округом, пока я буду в Москве. Полковнику присваивается внеочередное звание генерал-майора, приказ лично главнокомандующего, официальные документы придут, как только наладит нормальную связь с Москвой, но во всех документах указывать новое звание. Также задним числом он становится моим заместителем и в мое отсутствие исполняет обязанности командующего округом. Генерал-майора Иванова ко мне, я ему сам все объясню. И подготовьте машины для моего отъезда», — раздал приказы генерал-лейтенант Степанов. Еще час спустя представительская бронированная машина генерала ехала в колонне техники в сторону аэропорта. «Да, бывший полковник Орлов возглавит округ в мое отсутствие. У него есть большой опыт борьбы с тварями, так что пусть разбирается со всем этим. Пусть недельку повоюет, потом на него всех собак повесите, а заслуги присвоите. Иванов займет мое место, а ты станешь его заместителем. Опыт Орлова учтете и покажете себя. Я тогда смогу остаться в Москве, а вы здесь руководить, о наградах я договорюсь», — объяснил ситуацию генерал-лейтенант по телефону и закончил вызов. «Похоже, подчиненные без вас ничего не могут», — задал риторический вопрос губернатор, едущий рядом, а потом продолжил. «Но вы лучше скажите, в Москве действительно безопасно? Там вроде даже на Кремль нападение было». «Не беспокойтесь, Петр Семенович, мы направимся не в центр, а в специальный правительственный квартал в Подмосковье, там две полных армии на охране, со всех окрестных городов силы стянули, так что нам ничего не будет грозить. Наши семьи другим рейсом отправят, они даже раньше нас должны прибыть», — заверил его генерал. «Спасибо, успокоили, а то я из-за всего этого волноваться стал, а у меня сердце больное. А правду говорят, что с помощью всего этого можно здоровье поправить, а на самом деле это так болезненно проходит. Может, анестезия какая-нибудь, как при лечении зубов, например», — стал расспрашивать его губернатор, но у генерала снова зазвонил телефон. «Да, ну наконец-то, а то я уже устал изображать перед этими отбросами клоуна. Начинайте», — закончил разговор генерал, и его лицо потекло, приняв внешность полковника, ну или теперь тоже генерала, Орлова. «Что, кто вы? Вы же этот, как его, полковник Орлов. А где генерал Степанов? Что ты с ним сделал? Занервничал губернатор. Нет, я не Орлов. Он, как и Степанов, мертв. Хотя его, в отличие от последнего, даже несколько жаль, но дерево величия человечества нужно иногда поливать не только кровью врагов, но и патриотов. Что касается меня, то я светоч человечества, что развеет мрак космоса и поведет людей к процветанию, возвышенно начало Ильяс. Молодой парень, который был секретарем или адъютантом генерала, выхватил пистолет и наставил на Ильяса. Кто бы ты ни был, сдавайся, ты расскажешь, кто ты такой и что сделал с генералом. Ах да, я забыл о тебе, мальчик, но этим меня не убить. Он одним ловким движением выбил пистолет. У тебя был шанс убить себя, пока я был занят самолюбованием. Надеюсь, после операции я все же избавлюсь от подобного. А теперь ты, как и губернатор, подвергнитесь допросу и пыткам. Я и так убил генерала слишком быстро и не получил практически никакой полезной информации. А вообще ты красив, и мне даже стало интересно, ты какой-то родственник, которого устроили по блату, или его любовник. В любом случае ты напомнил мне о моем бывшем хозяине. Интересно, сдохла ли эта тварь окончательно или нам предстоит встретиться еще раз. А пока предлагаю вам выглянуть в окно, ракурс не самый лучший, но все же можно будет увидеть, что приготовили мои слуги. В этот момент земля вспучилась под днищем каждой машины, оторвав колеса от земли и остановив колонну. Из-за угла выбежал огромный парень и побежал в сторону ехавшего впереди бронетранспортера. По нему открыли огонь, но пули просто отскакивали. Он запрыгнул на обездвиженный транспорт и острым концом клевца, который он держал в руках, как монтировкой, подцепил люк бронемашины и вырвал его. Тут же он выхватил светошумовую гранату и бросил вовнутрь. Прямо с крыши он рванул вниз на невероятной скорости, оставив лишь смазанное изображение, и тут же врезался в бронированный легковой военный автомобиль. Тот от удара слегка отбросило, и в тот же момент он ударил своим молотом снизу вверх, машина приподнялась и завалилась на бок. В то же время въехавший замыкающим бронетранспортер попала стрела, которая тут же взорвалась, перевернув транспорт. А на крышу последней оставшейся боевой машины приземлилась девушка, которая нагинатой в своих руках рассекла машину на части вместе с ее пассажирами. Ильяс пробил рукой перегородку между салоном и местом водителя и сломал последнему шею, после чего выкинул из машины своих спутников и вышел сам. К месту боя уже спешили верные ему солдаты. Молодцы, слуги, особенно хороша идея была использовать светошумовые гранаты, часть солдат выжила, и их можно будет перевербовать. В конечном счете они не виноваты в преступных действиях генерала. А почему бы тогда им просто не приказать сдаться? Спросил подошедший Сергей. Мало информации, в тех машинах были офицеры, начни я отдавать странные приказы, они могли бы доложить об этом. А так они ничего не успели сделать, да и если сообщили о нападении, то это мою личность полковника, ну или теперь генерала, никак не дискредитирует. Мне даже как-то стыдно, босс, что у нас в стране одни взяточники и трусы, бросающие людей на гибель и бегущие в убежище. Даже мой план сработал, стоило только гоблинский хер предложить, и целый генерал уже готов что угодно делать, сплюнула Юля. Не расстраивайся, слуга, коррупция и некомпетентность, бич многих миров. Да и, судя по новостям из других стран, там ситуация не намного лучше. Хотя меня как жителя миров системы все же удивляет, что люди здесь готовы подчиняться более слабому человеку. Разжиревшего старика при системе сместили бы с должности, несмотря ни на какое происхождение или бывшие заслуги. И если еще в среде каких-нибудь торговцев отличия в иерархии бывают, то в армии командир всегда сильнее любого своего подчиненного, а чаще всего всех вместе взятых, объяснил Ильяс. Спасибо, что успокоили, наверное. А что насчет всего этого? Разве в Москве скоро не поймут, что генерал не прилетел, или здесь засомневаются, когда приказ о вашем повышении не придет, уточнила девушка. Конечно, меня скоро раскроют, но вспомни, что через пару часов будет лишь пятая волна, то есть еще не прошло и 5 дней с прихода системы, а я уже фактически управляю военным округом, а этим паразитам, сидящим по убежищам, потребуется пара недель, чтобы понять, что я их обманул, и решить, как от меня избавиться.